Крылохвостик покосился на рюкзак Мика. Но тот был далеко, на другом конце палубы, и ничем ему помочь не мог. Я слышал, что морские пираты вырывают язык и бросают его в море акулам. Нет! Они сначала выкалывают глаза, а потом вялят их на солнце и съедают. А я читал, что пираты вырывают зубы и делают из них бусы. Рон почему-то не стал дрожать. Наверное, ему не было страшно, или у него было слишком много лишних зубов. «Все, мы пропали», — решили гномы, а девочки дружно заплакали. Но тут вернулись страшные пираты. В одной руке у Пифа были огромные ножницы, а в другой — деревянный гребень. Ужас, правда? А еще Пиф был одет в белый халат, как самый настоящий доктор. Он быстро подошел к гномам, завязал рты белыми полотенцами и, ни слова не говоря, взял их и постриг. Да-да, взял и подстриг. Всех по очереди, как в парикмахерской. Сначала Мика, потом Сима, а затем и Рона. А еще он спрыснул их одеколоном. И гномы стали очень, даже очень красивыми. Потом настала очередь девочек. Я не хочу подстригаться! Это заревела во весь голос принцесса Чав. Наверное, ей было жалко свои волосы. Но Пиф не слушал ее. Он в одну секунду соорудил на голове принцессы какую-то немыслимую прическу, а потом еще и украсил ее жемчужной сеточкой. А золотые кудри Алис пират перевязал алой атласной лентой. Он сместил куда-то в бок ее мак, отчего тот заблестел еще ярче. А потом Пиф подушил девочек духами, наверное, французскими, и девочкам это понравилось. Зато крылохвостиком Пиф остался очень, просто очень недоволен. У того совсем не было волос. Ни одной волосинки. Тогда пират взял морского конька и прикрепил его на лоб динозаврика. И тоже спрыснул его одеколоном. Вот так-то. Тут на палубе появился Паф. Он был без белого халата, без ножниц и без гребня, зато во фраке и бабочке, как самый настоящий артист. Паф вышел на самую середину и вдруг запел. Запел так громко, что у гномов чуть не лопнули барабанные перепонки. «Замолчи!» — закричали все разом и заткнули себе уши, хотя руки-то у них были связаны. Но Паф не замолчал. Он продолжал петь и пел долго, наверное, целый час. Тут уже не выдержал Пиф. Он подошел к другу и засунул ему в рот сливочную тянучку. Паф тут же умолк и начал сосать конфету. Тогда Алис сказала. Пиф, а ты хочешь заплести мне косичку? А можно две? Можно. Только ты развяжи нас. А вы не убежите? Нет. Честно-пречестно? Честно-пречестно. Хорошо. Разбойник поверил Алис на слово и всех развязал. Скажи, Пиф, а почему ты стал пиратом? Раньше я очень хотел быть парикмахером, но все надо мной смеялись и называли ушастиком. Я убежал из дома и встретил Пафа. Он тоже ушел из своей деревни, потому что его дразнили заикой, а он мечтал стать певцом. И тогда мы решили, что будем страшными и ужасными морскими пиратами, чтобы нас все боялись. А это здорово быть пиратом? Нет, не здорово. Я бы лучше делал красивые прически. Только кто же пойдет стричься к парикмахеру с такими ушами? Да разве это уши? Ха-ха-ха, вот у моего друга слоника уши, так уши, 100 раз больше твоих. Я ужасно люблю показывать с ними фокусы. Какие же фокусы могут быть с ушами? Какие-какие? Очень даже интересные. Я сворачиваю их в трубочку. Украшаю красивыми цветами. и... они исчезают. Представляешь? Правда, слоник почему-то сердится за это на меня и поливает водой из ручья. Бррр. Ой, как же я сам раньше ты не догадался. О чем не догадался? Я сейчас вам тоже покажу свой фокус. Закройте все глаза и не открывайте их до тех пор, пока я не скажу. Хорошо. Только чур не подглядывать. Не будем, не будем. Несколько минут на корабле было тихо. Так тихо, что слышно было даже, как плещется в море рыба, и вдалеке голдят чайки. Все, можно открывать. Вот это да! Какой ты стал? А где же твои уши? Вот это и есть мой фокус, ну как? Здорово! Расскажи нам, в чем секрет! Хорошо, все очень просто. Я сделал себе специальную прическу, и уши мои исчезли. Что? Насовсем? Нет, конечно! Вот они, мои уши! И он жестом фокусника раздвинул свои волосы. Ой, и правда. Я их просто замаскировал. И очень искусно. Друзья обернулись на рев и увидели Пафа. Он стоял у мачты и плакал. Плакал так сильно, что на палубе началось самое настоящее наводнение от его слез. Пирату было ужасно обидно. Он даже не хотел больше оставаться за Икой. И всем его стало очень-очень жалко. Помогите Пафу! Ему не нравится быть злым пиратом. На самом деле он очень добрый гном. Но как? Я же не могу нарисовать ему голос. А я, кажется, знаю, что делать. Когда-то давно я читал одну медицинскую книгу. И в ней было написано, что заикание можно вылечить скороговорками. Скороговорками? Я знаю все-все скороговорки на свете. Вот, слушайте. Черепашка черепашонку связала чепчик распашонку. Черепапапашка, черепапапашонку связала чепчик и распапапашонку. Как ты ее быстро закончил? Или вот это... Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель, и матросы 2 недели карамель на мели ели. Паф послушно повторил эту скороговорку. Я тоже знаю одну скороговорку. И я вспомнил. И я слышалось со всех сторон. И Паф прилежно повторял и повторял за всеми. С каждым разом у него получалось все лучше и лучше. И вот, наконец... 33 корабля лавировали, да не вылавировали. Ура! Черепашка-черепашонку связала чепчик и распашонку. И вдруг Паф запел. Запел так красиво и звонко, что из воды высунулись все рыбы и русалки тоже. Так еще никто и никогда не пел. Вот это да! Спасибо вам, друзья! Я теперь самый счастливый гном на свете! Я тоже. Паф, я больше не хочу быть пиратом. Я теперь стану парикмахером. А я буду певцом. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Только куда же мы с тобой пойдем? Не знаю. Поплыли с нами в нашу деревню. У нас как раз есть 2 свободных домика. Один из тыквы. Мы ее съели на прошлой неделе, а другой из арбуза. Да, да, поехали! У нас никто не умеет делать такие красивые прически, как ты, Пиф! Поехали! И никто так здорово не поет, как ты, Пав! Ты научишь меня! Конечно, научу! А на чем мы поедем? Я больше не хочу плавать на пиратском корабле. Ну, конечно же, на моей кокосовой лодке. Только сначала мы поймаем розового кита. Поймаем! Поймаем! Поймаем! Глава 21. Тайна Турмутского квадрата. Мик, по-моему, мы заблудились. И плаваем кругами. А чего это ты взял? Я точно знаю, что мы все время плывем на север. А я говорю кругами. Мне ветер то в ухо дунет, то в живот, а то под куртку залезет. Это ветер у тебя кругами ходит, а мы плывем точно на север. На, посмотри компас. Ой, со стрелкой что-то случилось. Что случилось? Стрелка взбесилась! Ага, точно, взбесилась! Действительно, со стрелкой компаса происходило что-то странное. Она отклонялась то вправо, а то вдруг влево. Наверное, компас решил немного отдохнуть и устроил себе выходной. Компасы просто так выходные не устраивают. На это должна быть причина. Дерзкая! Какая еще причина? А я, кажется, знаю, какая. Мы попали в Турмутский квадрат. Какой-какой квадрат? Турмутский. Есть в нашем море квадрат такой страшный. Я о нем читал в книге мифов. Ой. Смотрите, что это? Все разом обернулись, а Мик даже схватил подзорную трубу. Скала какая-то стоит посреди моря. И я хочу посмотреть. Крылохвостик вырвал из рук Мика бинокль, несколько раз обмотал вокруг шеи веревку и уставился вдаль. Точно! Скала! Поплыли скорее к ней! Поплыли! Вдруг она нам что-нибудь прояснит. И кокосовая лодка быстро направилась к утесу. Но чем ближе друзья подплывали к скале, тем удивительнее вел себя компас. Сначала стрелка отклонилась вправо, потом влево, а затем и вообще начала вращаться по кругу. Да так быстро, что уже ничего нельзя было разобрать. И море вокруг скалы было какое-то неправильное. Не голубое, не изумрудное, а серое. Нет, скорее стальное. И как будто это и не вода вовсе в море была, а кисель какой-то, липкий, тягучий и плотный. И дул очень холодный колючий ветер. Такой студеный, что все сразу съежились, а Сим даже пуговиц на своей куртке застегнул, все до одной. И сама скала эта была странная, не как все. Не каменная, не песчаная, не земляная и даже не ледяная. Такие скалы в природе тоже бывают, айсбергами называются. А какая-то вся черная она была, а еще блестящая и гладкая, будто отполированная. Хоть на ледянке по ней съезжай. И в лодке стали чудеса происходить настоящие. Вдруг ни с того ни с сего перочинный ножик Мика взял, да и выпрыгнул из кармана. Сам. А потом к скале полетел, словно у него крылья выросли, да еще и прилип к ней. Так-то. А за ним и ножницы Пифа, те самые, которыми он гномов подстригал, прямо из рук его выскочили и к скале той приклеились. Намертво. А еще гвозди всякие, и топорик, и ложки с вилками, и многое другое, что было в рюкзаке Мика, к скале той волшебной, как понеслось, да так на ней и осталось навсегда. Вот и крылохвостик вместе с биноклем из лодки выпрыгнул и туда же направился. Крылохвостик! Девочка едва успела схватить динозаврика за хвост, но это не помогло, потому что и Алис тоже к скале полетела вместе с хвостом, словно сила какая-то ее за собой потянула. Вот как. Так. Рон задумчиво почесал затылок. Он никуда не полетел, а как стоял посреди лодки, так в ней и остался. Почему? Непонятно. Будем мыслить логически.